Мой дядька самых честных правил, а честных править тяжкий труд. Зануден, как апостол Павел, но как апостол Петр крут. Наш доморощенный мессия всем возвещал, что прежде всех пороков и грехов России грех послушания первый грех. За ним все винтики системы, а вот за правдой мало сил. То жаль касаться этой темы, хозяин строго запретил. Чего уж там, и то понятно, скудеет укращённый нрав. От свинства к зверству и обратно выходит так, что дядька прав. Откуда ж у нас такая тяга чужую волю брать взаем? Во все века зовем варяга, ведь ненавидим он зовем. Тавро раба судит на коже, а не любовь, как рак в крови. Что я могу? Помилуй, Боже, созрешь над душу.